ненадежная. — А мне ты веришь? — спросил Миша. — А чего? Почему ты спрашиваешь? — Я, как и ты, убежден, что Витька не виноват. Не крал портфеля и не убивал Зимина. И постараюсь это доказать. Будешь помогать? — Буду. Что я должен делать? — Пока молчать. — Ладно, — сказал Шныра.